Седьмое. Весть об этой победе успела разнестись повсюду, когда 7-й Гальбанский легион и 13-й Сдвоенный в бодром и радостном настроении вступили во главе с легатом Ведием Аквилой в Потавий. Войскам дали несколько дней отдыха. Здесь же пришлось спасать от раздраженных солдат префекта лагерей 7-го легиона Муниция Юста, обращавшегося с легионерами более сурово, чем это допустимо в условиях гражданской войны. Его отправили к Веспасиану. Антоний приказал восстановить во всех городах изображения Гальбы, уничтоженные во время гражданских неурядиц. Страница 99. Мера эта, которой все давно и с нетерпением ожидали, пользовалась тем большей популярностью, что каждый на свой лад истолковывал причины ее вызвавшие. Антоний же прибег к ней просто потому, что считал выгодным для своей партии, если люди станут говорить, будто флавианцы высоко ценят принципат Гальбы и возрождают его дело.